Глава 34. Тимка внимательно осмотрел просторный кабинет, где они находились. Мраморный камин с золочеными часами на полке, столик с мороженым, три диванчика, причем один из них накрепко занят мистером Найтли. Еще один столик на витых ножках примостился перед окном, а в самом углу черная лакированная ширма, расписанная розами фламинго. — Пожалуй, стоит туда заглянуть. — решил Тимошка и сделал вид, что любуется изысканной росписью. Шаг, еще шаг. Точно. Он не ошибся. За ширмой кто-то дышал. Тимка вспомнил, как дед Илья учил его подкрадываться к убежавшей от хозяев скотине, и осторожно на цыпочках скользнул по гладкому паркету прямо в логово затаившегося незнакомца. Мысленно мальчик уже приготовился всей грудью встать на защиту Зиночки, молодого князя Изерского, но, к его удивлению, за ширмой оказалась прихорошенькая молодая особа с пышным букетом чайных роз. Она, не шевелясь, стояла спиной к стене и так внимательно вслушивалась в происходящее в комнате, что в первый момент Тимошку даже не заметила. Он чуть кашлянул, и девушка буквально подскочила от неожиданности. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, не зная, что предпринять и как действовать. Первая опомнилась незнакомка. «Прошу прощения», — пролепетала она Тимошке и робко вышла на середину комнаты. Мистер Найтли поспешно вскочил и возмущенно уставился на непрошенную гостью. Он открыл было рот для вопроса, но Всеволод его опередил. «Извольте ответить, кто вы такая, мадемуазель, и откуда вы здесь появились?» — раздельно произнес князь и решительно выпрямился. — Вас сюда не приглашали. Он потянулся к колокольчику вызвать слугу, но девушка поспешно остановила его руку. — Умоляю вас, ваше сиятельство. Я просто гостья, я заблудилась. Мне страшно неловко, но вы должны меня извинить. Вот! Она показала Всеволоду букет цветов и просительно заглянула ему в глаза. Я хотела сделать сюрприз любимой актрисе, поэтому спряталась. Взгляд девушки заметался от лица к лицу, но, видя, что никто не предпринимает никаких действий против нее, она успокоилась. — Позвольте мне пройти в салон. Всеволод молча освободил ей дорогу и сделал упреждающий жест мистеру Найтли. — Don't worry! — Не беспокойтесь. Англичанин сурово кивнул головой и, не говоря ни слова, снова уселся читать свою книгу, закинув ногу за ногу. А Сева выразительно посмотрел вслед удаляющейся девушки. Тимошка с нарастающим раздражением слушал, как щебетала Зиночка, рассказывая графу последние новости о своей женской гимназии, и пытался уговорить себя не гневаться, но когда она дошла до описания прически своей классной дамы, дернул Севу за руку. — Ваше сиятельство, на пару слов. Сева вежливо поклонился девочке. — Мы вынуждены вас оставить, развлекайтесь. Он подошел к Тимке, и когда Зиночка смотрела в другую сторону, скорчил выразительную гримасу. — Надоел мне этот светский этикет, хуже горькой редьки. — Пойдем посмотрим на Рассолову, — с скороговоркой шепнул ему Тимофей. — Можешь устроить? — Попробую. Я и сам хотел это тебе предложить. Всеволод подошел к мистеру Найтли и сказал ему несколько слов. Тот кивнул в ответ. — Поторопимся. Путь свободен. Я сказал, что ты просишься в туалетную комнату. Он будет долго читать, потому что я подсунул ему детектив-просыщика Ната Пинкертона. Тимка покраснел и поспешил за его сиятельством в боковую комнату. Отсюда есть ход за сцену через отцовский кабинет, — подгонял его Сева. — Теперь сюда, еще поворот. Они прошли через длинную залу, сплошь уставленную столиками со сладостями. Около одного из них Тимка притормозил и сглотнул слюну. Глядеть на блюда с разнообразными пирожными и гроздями винограда, свисающими многоярусных ваз, было выше его сил. Сева, не обращая внимания на снующих мимо слуг, смело выбрал два самых красивых пирожных и протянул одно из них Тимошке. — Угощайся. — Разве можно? — заколебался мальчик. — Ты что, боишься? Ешь. — Никто не узнает. Сева на ходу надкусил шоколадную корочку узенькой корзиночки из теста, и Тимка, чуть посомневавшись, последовал его примеру. В конце концов, князь Всеволод у себя дома. Там, в Соколовке, Тимка тоже угостил бы его мамкиным пирогом, и мама только похвалила бы его за доброту. пирожное таяло во рту, оставляя на языке еле уловимый привкус миндаля, и когда ребята добежали до нужного помещения, от лакомства не осталось ни единой крошки. Сева завел Тимошку в маленькую костюмерную, заваленную грудами диковинной одежды с развешенными по стенам разноцветными париками, и раздвинул тяжелую бархатную портьеру. — Смотри в щелку, и все увидишь. Тимка прильнул к просвету в занавеси и понял, что они с Севой стоят вплотную к небольшой круглой сцене посреди зала. На подмостках, молитвенно сжав руки, стояла прекрасная дама в греческой тунике с распущенными каштанными волосами и, понизив голос, декламировала какие-то заунывные стихи. «Счастье души утомленной только в одном». Быть, как цветок полусонный, в блеске и шуме дневном, внутренним светом светиться, все позабыть и забыться, тихо, но жадно упиться, тающим сном. Это Константин Бальмонт, — прошептал Тимошке Сева. Мама зачитывается его стихами, но мне совершенно не нравится. Мне тоже, — согласился Тимка и обвел глазами небольшой зал с рядами удобных кресел, на которых расположились посетители салона. С первого взгляда было видно, что в зале находится много офицеров. Каждый из них сидел рядом с разодетой дамой, обмахивающейся веером. Господа во фраках выглядели не так внушительно, как офицеры в шитых золотом мундирах, но зато у многих из них на атласных ленточках висели ордена. В третьем ряду он заметил Нину Павловну с Юрием Львовичем и подумал, что, несмотря на скромный наряд, Нина Павловна все равно лучше всех женщин. Даже лучше княгини и дерзкой юной незнакомки, прятавшейся за ширмой. Вон она сидит в первом ряду с букетом роз. Тимка пристально посмотрел на девушку и обратил внимание, что хотя она, не отрываясь, смотрит на сцену, стихи слушает невнимательно. Наверное, ей тоже не нравится этот Бальмонт, — решил он и во все глаза уставился на Евгению Рассолову, которая, резко возвысив голос, закончила стихотворение на высокой ноте. — Браво, брависсимо! — закричали зрители, а девица с букетом вскочила с места и бросилась на сцену к Рассоловой. То, что произошло дальше, Тимошка будет вспоминать до глубокой старости. Вместо чтобы вручить букет знаменитой актрисе, девица развернулась лицом к залу, словно факира из ярмарочного цирка Шапито, неуловимым движением выудила из букета пачку бумаги и принялась палить в потолок из крошечного пистолетика, не весь оттуда оказавшегося у нее в руке. Дамы в зале истошно завизжали и вцепились в кавалеров. Одна пышная барыня рухнула в обморок прямо в проходе, несколько офицеров кинулись к сцене, а несколько других закрыли собой хозяев дома. Тимка даже не понял, как оказался на сцене, но когда опомнился, обнаружил, что лежит на полу, вцепившись руками в ботинки преступницы. «Долой самодержавие!» — срывающимся голосом вопила девица, одновременно пытаясь освободиться от Тимошки. «На виселицу царских сатрапов!» Одной рукой она швырнула в зал кипу бумажных листов, и они, как белые хлопья, закружились в людской суматохе. Скользя по головам растерявшихся зрителей, «Свободу трудовому народу!» «Свободу тебе надо!» — вдруг перекрыл шум в зале хорошо поставленный голос Евгении Рассоловой, которая, уперев руки в боки, возмущенно смотрела на этот балаган. «Получай!» Правой рукой прима императорского театра вырвала у девицы пистолетик, а левой от всей русской души влепила ей звучную оплеуху. «Вот теперь ты свободна!» Девица перестала пинать Тимошку и как-то скисла. Видно, рука у знаменитой артистки казалась тяжеленькой. Она ойкнула, жалко скукожилась и, закрыв лицо руками, неуклюже сползла на гладкий пол. — Убрать ее! — скомандовал седой генерал, и слуги моментально увели террористку за кулисы. На секунду-другую в зале воцарилась тишина, а потом стены особняка буквально вздрогнули от бурных аплодисментов. «Браво! Богиня! Афина Паллада! Да здравствует наша несравненная Евгения Рассолова!» Пока все бурно радовались, к лежащему поперек сцены Тимошки уже полз на выручку друг Сева с зеленым сарафаном на голове, и, расталкивая восторженную толпу, пробирались Арефьевы с князьями Изерскими. «Мальчики, вы целы? Сева, что у тебя на голове? Тимочка, ты не пострадал?» наперебой загомонили взрослые, поднимая детей с пола. — Господа! Господа! — повелительным жестом остановило словословие зрителей Рассолова. — Поблагодарим моих юных защитников! — Гип-гип! Ура! Ура! Ура! — гаркнули офицеры, а дамы замахали растерявшимся мальчиком платками. Сева, наконец, стянул сарафан с головы и спрятывала за спину. Я побежал к тебе на помощь, стукнулся головой о косяк и запутался в костюмах, — пояснил он упавшим голосом и расстроенно заморгал. — Никудышний из меня князь. — Из тебя лучше на свете, князь, — горячо заверил его Тимошка. — Ты ведь, не раздумывая, кинулся мне на помощь. Замечательно, что ты не успел. Подумай сам. Ведь если б ты не стукнулся, то, может быть, лежал бы сейчас сраженный вражеской пулей. Княгиня взяла мальчиков за руки и, извинившись перед арефами, поспешила с ними в тишину боковых комнат. По пути Тимка ухитрился подобрать с пола затоптанный множеством ног листок, брошенный девицей, и сунул его в карман. Хозяйка вела детей в кабинет и повернулась к Тимошке. — Ты очень смелый и самоотверженный мальчик. Мне было бы приятно сделать тебе подарок, чтобы ты запомнил этот день надолго. Чего бы ты хотел? Княгиня пытливо смотрела в Тимкины глаза, ожидая ответа. — Чтобы попросить, — лихорадочно думал он, — можно было бы попросить что-нибудь для тетки Мани, но Арефьев уж купили ей швейную машинку. Книжку мне Сева уж прислал, а подарить Танюшке зрение и слух не может даже сам царь. Он немного подумал и вдруг вскинулся от радостной идеи. — Ваше сиятельство, госпожа княгиня, Христом Богом прошу, разыщите моего дядю Петю.